Глава 22. Я отдаю тебе имя, Фрам. Что случилось? Не входит ли сегодня в порт какое-нибудь королевское судно? Почему так много народа? Нансен крепко сжал руку, сидящий с ним рядом в экипаже Евы. «Они спешат туда же, куда и мы», — ответил он, не скрывая волнения. Вдоль всей улицы, которая вела к верфи, перед каждым домом развивались на мачтах флаги. Толпа росла, широким потоком переливая с тротуаров на мостовую. На щелканье кнута и окрики кучера люди оборачивались с возмущением, но как только замечали светлую, ничем не прикрытую голову Фритюфа, слова протеста тут же стихали. «Смотри, это он!» — говорили мужчины, поднимая высоко вверх детей, чтобы те могли лучше видеть. «Какой славный!» — шептали друг другу женщины. «Счастливая эта Ева и собой не дурна. Неудивительно, что он ее выбрал, а как прекрасно одета!» Море людей залило позолоченный осенью склоны гор, окружавших верфь. На воде было тесно от сотен празднично украшенных парусников, яхт и пароходов. У берега в ожидании экипажа стоял арчер. Ветер развивал длинную бороду кораблестроителя. Он почтительно подал руку, выходившей из экипажа Еве, и молча указал рукой вниз. Там, в строительных лесах, украшенных разноцветными флагами, стоял корабль, корпус которого был необычайно широк. Белые доски палубы резко выделялись на фоне черных просмоленных бортов. Крепкие мачты еще лежали в порту на земле. Их место на палубе заняли три высоких шеста. На двух крайних уже развивались норвежские флаги. Средний же ожидал флага с названием судна. Название еще никому не было известно. Над толпой по-прежнему стоял гул возбужденных голосов. «Норвежцы, прирожденные моряки, хорошо разбираются в кораблях, но такого, который отправлялся бы на штурм Северного полюса, до сих пор не приходилось видеть никому. Как странно выгнуты борта, совсем как яйцо. Вовсе нет, он скорее напоминает половину кокосового ореха», — дивились одни. «Крепкий корабль, это сразу видно с первого взгляда. Но мне не хотелось бы оказаться на нем во время шторма. Его должно дьявольски качать». «Это точно. Как начнет такое швырять, так человек готов будет душу выплюнуть», — добавляли другие. «А может быть, ты притворяешься, что не хотел бы плавать на этом корабле? Ни за что на свете! Что же ты за моряк? Я бы все отдал, чтобы попасть на него! Смотрите, смотрите! Они уже поднимаются на леса!» — крикнул кто-то. Ева в широком, голубом, как море, плаще с непокрытой головой приближалась легкими шагами к носу. Арчер, выпрямившись и высоко подняв голову, держал в руке бутылку шампанского. Нансен, внешне спокойный, вглядывался в залитое солнцем море, словно видел на волнах отражение айсбергов. «Как его назовут, не знаете?» — вновь раздался голос из толпы. «Наверное, Ева, он так ее любит», — прошептала молодая девушка. «Вряд ли. 6 месяцев назад у них родилась дочь, такая славная девочка. Ее зовут Лив. Отец наверняка с ее именем на борту отправится в ледовое плавание. Лив — это значит жизнь, красивое имя», — восторгались школьницы. «И как оно подходит такому кораблю? Тихо вы, щебетунди! Нансен прежде всего большой патриот. Я мог бы поклясться, что он назовет корабль именем Родины — Норвегия», — с энтузиазмом стал объяснять какой-то старый рыбак. Стоявший рядом человек пожал плечами. «Я слышал из одного источника, что после долгих размышлений корабль решили назвать «Северный полюс», — прошептал он таинственно. «Это, пожалуй, было бы самым подходящим», — согласились некоторые. Внезапно все замерли, обнажив головы. Решительным движением Ева разбила нос корабля, врученную ей Арчером бутылку с шампанским. И в тот момент, когда пенистая струя начала стекать по борту, раздался ее сильный звучный голос. «Я отдаю тебе имя Фрам!» По среднему шесту поднялось пурпурное знамя, на котором большими белыми буквами было написано «Фрам». Тысячеустый возглас «Фрам!» заглушил удары топоров, вышибавших клинья и подпорки. Корпус судна дрогнул, словно пробудившись от долгого сна. Сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее он сползал по каткам вниз. Корма все глубже врезалась в темно-голубую поверхность моря. Еще минута, и водяная масса хлынула бы через борт и затопила корабль. Не совладав с собой, Арчер заслонил глаза рукой. Нансен побледнел. Но тут же воздух вновь заполнился радостным гомоном. Фрам спокойно качался на воде. Сильная волна, поднятая кораблем, ударила о берег, окатив водой передние ряды людей. Но кто уж тут мог огорчаться? «Фрам! Фрам!» — беспрерывно скандировала толпа. Нансен не мог оторвать глаз от корабля, который вскоре должен был стать его единственным домом. «Фрам» по-норвежски «вперед». Точно так же, как во время гренландской экспедиции девизом Фритюфа было «Жечь за собой все мосты». Тогда у человека нет выбора. Ему остается только идти вперед до самой победы.